Глава 85. После окончания ужина Бэкстрём взял такси и поехал домой, в свою уютную берлогу на Кунгсхольмене. Он отказался от мысли завершить вечер, связавшись с какой-нибудь из дамочек, входивших в клуб его поклонников в сети. Пока они могли еще постоять в постоянно растущей очереди претенденток на его суперсалями и подождать лучшего случая. Слишком большие деньги оказались на кону, и сейчас ему прежде всего требовалось одиночество, чтобы обдумать все в тишине и покое. Переступив порог своей квартиры, он сразу же переоделся в махровый халат и смешал себе освежающий летний грог из водки и тоника, чтобы с его помощью смыть остатки коньяка, еще сказывавшиеся на его мыслительных способностях. Сейчас пришла пора подумать, и подумать серьезно. И с целью выиграть время он даже не стал пересчитывать содержимое коричневого конверта, который Гегура сунул ему при расставании. Лишь примерно прикинул сумму, зажав пачку купюр между большим и указательным пальцами. И этого хватило, чтобы при его опыте определить ее с точностью до нескольких тысяч. Но при мысли о малыше Пиноккио и его носе, она все равно выглядела сущей безделицей. «Точнее, я с таким же успехом смогу посчитать и потом», сказал себе Бэкстрём, засовывая конверт в свой тайник, где тот мог пока полежать в ожидании следующего транспорта в замечательную прачечную для отмывания банкнот, который рулил молчаливый папа малыша Эдвина. «Сейчас надо как следует все взвесить», — размышлял Бэкстрём, когда он расположился в кровати, на всякий случай вооружившись черной записной книжкой и ручкой, чтобы облегчить себе мыслительный процесс. И как всегда, когда речь шла о сложной задаче, ему прежде всего требовалось отделить большое от малого, в данном случае разобраться со всеми мелкими побочными доходами, прежде чем он сконцентрируется на Пиноккио и настоящих деньгах. «Курица по зернышку клюет», — подумал Бэкстрём с довольным вздохом. И теперь темой его размышлений стал барон Ханс Ульрик фон Коммер и его крайне вероятная причастность к убийству адвоката Томаса Эриксона. Мотив ведь лежал на поверхности. Барон попытался обмануть адвоката. По крайней мере, на миллион в связи с продажей одной единственной иконы. И будущая жертва убийства разоблачила и в отместку поколотила его, а вдобавок забрала все иконы и малыша Пиноккио. Вполне возможно, он решил отомстить. Нанял кулаки и навестил адвоката с целью более справедливо поделить их совместную добычу. Но во время встречи, как часто случалось ранее, консенсуса не получилось. Адвокат принялся неистово палить вокруг себя. Барон наложил в штаны, в то время как его крутые парни забили насмерть Эриксона, когда тот попытался позвонить в центр экстренной помощи. Потом они забрали с собой добычу и покинули место преступления. В общем хаосе про музыкальную шкатулку забыли, и сам Бэкстрём уж точно не собирался поднимать шум из-за данной детали. На всякий случай он также сделал пометку об этом в своем черном блокноте. «Осталась только пара мелких практических вопросов», — решил Бэкстрём. «Во-первых, позаботиться о том, чтобы барон и его сообщники попали в кутузку, а затем позвонить своему знакомому журналисту и создать предпосылки для еще одного коричневого конверта от самой крупной из двух вечерних газет. Барон задержан за убийство известного гангстеркского адвоката. И, по крайней мере, пятизначная сумма у меня в кармане», — подумал Бэкстрём довольно и освежился большим глотком своего грога. В то же время существовала надежда на значительно большее вознаграждение, поскольку фон Коммер жил по соседству с королем в доме, который числился за дворцовой администрацией. И вполне возможно, барон также являлся другом его величества. Почему иначе тот позволил бы ему жить рядом с собой? Пожалуй, он даже был лучшим другом короля, если дать волю фантазии. Лучший друг короля задержан за убийство известного гангстерского адвоката. Такой заголовок представился теперь Бекстрему, и он вздрогнул от волны возбуждения, пробежавшей по телу. По крайней мере, шестизначная сумма. «Определенно шестизначная», — подумал он. Плюс все другие конверты аналогичного содержания, на которые он мог рассчитывать, как только выяснится, что его величество также имел отношение к темным делишкам, стоявшим за убийством Эриксона. А это уже могло привлечь международную желтую прессу и принести ему конверты с семизначными цифрами, поскольку в его понимании именно такие гонорары считались более или менее стандартными в том секторе журналистики. «Здесь можно здорово преуспеть», — подумал комиссар Бекстрем, уже вполне реально представляя, как типичную летнюю засуху новостей сменит неиссякаемый поток разоблачений, имеющих отношение к главе Швеции и его близкому окружению. Он успел зайти далеко в своих мыслях, когда внезапно заснул. А когда через 8 часов проснулся, от сна не осталось и следа, стоило ему открыть глаза. Он смотрел в будущее с оптимизмом и был готов разобраться со всеми практическими проблемами, которые ему еще оставалось разрешить.